добрые танцы, не надо ни на что. Красивое имя, высокая честь, гренадская волость в Испании есть. Я хату покину, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Прощайте, родные, прощайте, друзья. Гренада, Гренада, Гренада моя, мчать, мечтать, постичь поскорей, романтику боя, язык батарей. Подход поднимался и падал опять, и лошадь устала степями скакать. Но яблочко песню играл эскадрон, мычками страдали на скрипках времен. Где же, приятель, песня твоя, Гренада, Гренада, Гренада моя? Пробиты тем, наше ползло, товарищ впервые оставил седло. Я видел, над трупом склонилась луна, и мертвые губы шепнули: Гренада, в дальнюю область, на облачный плен ушел мой приятель и песню унес. С тех пор не слыхали родные края Гренады, Гренады, Гренада моя. Отряд не заметил потери бойца, и яблочко песню допел до конца. Лишь по небу тихо сползла, погодя, на бархат заката слезинка дождя. Новые песни придумала жизнь. Не надо, ребята, о песне тужить. Не надо, не надо, не надо, друзья. Гренада, Гренада, Гренада моя. Светлов, уже будучи в больнице, делал наброски своей новой пьесы, значит, которую он придумал девочку с шаром в компанию звездному мальчику Экзюпери. И вот в спектакле есть такая сцена, где встречается Светлов и Экзюпери. Ну, Светлов ему говорит: ну, я очень, очень сожалею, что в последнее время очень мало стихов писал о любви. Говорят, что это не актуально. Ну, а Экзюпери возражает: ну, что может быть вообще актуально? Она говорит: вы забываете сбор металлолома. Так вот, эта песня из этого, из этой сцены. Не греет любовь и не светит сквозь времени круговорот.

Каждый шаг, каждый вздох твой мне слышен за тысячи тысяч локтей. Ты молчи, ты тихонько греби, ты под солнцем тогдашним потей. Может, снова на нас не зайдет синева, и раздуются пусть животы, годовых не вмещая колец. Мы, кряхтя примостившись на банках, дележку затеем опять и спихнем мифологию снобом, оставив себе ингулец. Может, что-то покатится вспять. Желтизна там, где было все зелено, вот из этих стихов о свете. Ну и два почти библейских, значит, ибо они не ведают, что творят, и дорога в ад вымощена благими намерениями. Это самое главное, значит, о дороге в ад. Та-дам, ба-дам, ба-дам. День. Казалось, только начат, то уже почти прошел. На сумерки качает пением сдавленных пружин. И день уже не день, а ветхий пыльный дилижанс. Ночь. Возница спит, и экипаж плетется наугад. Луна, дорога, что змея, булыжник, чешуя. Ах, боже мой, ведь это же наши добрые дела. День. Как много он сулил нам, как он нас околдовал. Как лихо он был прожит, как казалось, все легко. Фотограф выставил декор, лишь голову просунь. Ночь. Луна, дорога, что змея, булыжник, чешуя. Сомнений нет, да, это наши добрые дела. Куда ж ведет дорога и куда хотелось нам? Та-да-дам. Фотограф выставил декор, лишь голову просунь. Лишь голову просунь и жди падения ножа. А если очень хочешь, все до завтра отложи. Ночь. Наш путь блестит, но что же наши добрые дела? Увенчаны репризы и пение сдавленных пружин, и вкрадчивые речи наших истинных убийц. Я в эту землю сеян, я в этой земле корнями, линяю, цвету и здравствую с июней и до маев. Здравствуйте же, сливоглазые, блинокепки, братья армяне, вашего здесь крытый рынок, все остальное мое. Здравствуйте же, сливоглазые, блинокепки, братья армяне, вашего здесь крытый рынок. Все остальное мое, все остальное мечется, плачет, грустит, смеется. Пыльное и взъерошенное, как тополей чешуя. Это не покупается, это не продается. Так что пользуйтесь даром, здесь угощаю я. Это не покупается, это не продается. Так что пользуйтесь даром, здесь угощаю я. Жрите свои бананы, трешками утирайтесь. Я же почти не голоден, нет денег, еду без. День подарил мне маленькую, но фирменную радость. Я почти безболезненно в нужный автобус влез. День подарил мне маленькую, но фирменную радость. Я почти безболезненно в нужный автобус влез. Я почти безболезненно, редко бываю пьяным. Я почти безболезненно, трезвым влезаю в жизнь. Пью же я исключительно с Мишкою Даниляном. Кстати, во всем вышесказанном мы с ним давно сошлись. Вот такая штука.